Глава 16. Новость о неверности миссис Грейборн тревожила Луну больше, чем ей хотелось бы признать. Бедный Маркус. Она чувствовала, что ее все глубже затягивает жизнь людей Рейвенсвуда, несмотря на прежнюю твердую решимость уехать, как только вернется ее мнимый муж. Как будто призвав его в мыслях, она столкнулась с ним на той самой тропинке, где они впервые встретились. Луна возвращалась из очаровательного коттеджа мистера Финдли, и появление Маркуса застало ее врасплох. Они знали, что он должен вернуться к середине мая, но точной даты не было. Однако на этот раз их встреча была не такой напряженной, как первая. Несмотря на предупреждение мистера Финдли, она была рада видеть Маркуса и больше не думала о нем как о незнакомце. Он выглядел элегантно в новом сюртуке до колен, с аккуратно подстриженными волосами, на щеках играл румянец, которого прежде не наблюдалось. Его голова резко дернулась назад, когда он заметил ее. Он даже выронил дорожную сумку и несколько секунд не мог прийти в себя от неожиданности. «Твое платье», — выдохнул он. «Я думал, что ты... Я думал... О, неважно, что я думал». «Я перешила кое-какие вещи, которые миссис Вебер нашла на чердаке», поспешно объяснила она, слишком поздно осознав, что на ней одно из немногих уцелевших платьев Луны и что со своими светлыми волосами она была достаточно похожа на ту женщину, которую заменила, чтобы это могло его смутить. Она гадала, сердится ли он. Пришло ли время положить конец их спектаклю? Ожидал ли он, что она соберет вещи и уедет до конца дня? Ей следовало покинуть дом до его возвращения, а теперь отъезд выглядел бы странно. Но, с другой стороны, он сам представил ее как жену констеблю, переписывался с ней как супругой, и поэтому она продолжит играть эту роль, пока он не потребует иного. «Тебе нужна новая одежда», — довольно резко сказал Маркус. «Я заплачу за полноценный гардероб, особенно он необходим теперь, когда пришли теплые дни». Он наклонился за своей сумкой. «Ты меня ошеломила. Я не ожидал увидеть тебя такой цветущей, и уж тем более на прогулке. Неужели лодыжка уже зажила?» Не желая раскрывать, что она возвращалась от мистера Финдли и что заботами целителя ее нога срослась настолько быстро, Луна решила проявить осторожность. «Миссис Вебер творит чудеса. Как и ее немного сомнительная стряпня, судя по твоему виду». Он внимательно посмотрел на нее, и этот взгляд показался ей излишне пристальным. «У тебя румянец, ты выглядишь довольной, расслабленной и...» Он замолчал на мгновение. «Честно говоря, по-настоящему красивый». Румянец на ее щеках стал только ярче после этого неожиданного комплимента. Наконец, их взгляды встретились. «Ты осталась». Это был не вопрос. Она улыбнулась. «А ты вернулся. Мы скучали по тебе». Она старалась говорить, как хорошая жена, встречающая мужа после долгой разлуки, но, произнеся эти слова, поняла, что говорит их от души. Он вернулся. И хотя она старалась справляться в его отсутствии, каждому кораблю нужен капитан, чтобы вести его по курсу. «Я хочу тебе все показать», продолжила она, пока он поднимал сумку и взяла его под руку. Они вместе шли по тропинке. То и дело Маркус бросал на Луну взгляды, ничего не говоря. А она болтала о новых обоях в холле, о саде, который начал оживать, и о том, что большая часть мебели уже вернулась на свои места. На его губах мелькнула робкая улыбка. Луна подняла на него глаза и подумала, действительно ли смотрит сейчас в лицо убийца. «Мы заменили часть разбитой посуды и стеклянных изделий, но прошу тебя, не думай, что я потратила все присланные деньги». «Осталось еще много. Возможно, ты захочешь подновить мебель». Медленно заходящее солнце отбрасывало длинную тень перед ними, стелющуюся по земле. Луна заметила, как их силуэты слились в одно целое и вытянулись вдоль тропинки. Между ними не было ни единого солнечного проблеска. Мимо пролетела белая бабочка и села на цветущий куст жимолости, обвивший изгородь. Маркус обернулся к Луне с тем же выражением легкого удивления, что было у него, когда он впервые внимательно на нее посмотрел. Я скучал по своему любимому дому, по тишине и лесу. Кажется, я не ошибся, доверив все это тебе. И, честно говоря, он приобнял ее за талию и повел к деревянным воротам. Впервые за много лет я по-настоящему рад вернуться домой.